Глава 14. Джим Пибоди пришел спустя полчаса после ухода Имаджин Бигелоу. Ровно в 9 часов, как было установлено. Все окна были плотно занавешены, над столом светила всего одна лампа, под которую юрист армии Боффорта и положил малюсенький чемоданчик-шкатулку металлического цвета. «Это и есть оно?» Выдержав паузу, поинтересовалась я. Я ожидала увидеть как минимум один из таких кейсов, которыми режиссеры любят щеголять в старых добрых блокбастерах или новейших триллерах. «Скорее всего, перед вами сейчас не миллиардное состояние, мисс Армитидж», — уверенным тоном отозвался мистер Пибоди. «Вполне возможно, перед вами триллионное состояние, а, быть может, даже и большее, просто мы с вами не знаем таких цифр». Я посмотрела на своего собеседника испуганным взглядом. «Почему вы не присвоили это состояние себе?» «Последние 40 лет я был самым близким соратником и лучшим другом армии Боффорта. Но есть и еще кое-что. Передавая вам его наследство, я отдаю ему свой долг». «Долг? Какой еще долг?» «Арми спас моих жену и дочь, в буквальном смысле спас меня. Благодаря ему я сейчас старею в компании любимой женщины и могу наблюдать взросление двух своих замечательных внуков». «Каким образом Арми спас вашу семью?» «Он сумел вовремя вывести их на частном самолете из зоны цунами на Ближнем Востоке. Ровно спустя 10 минут после их своевременной эвакуации остров, на котором они отдыхали, смыла 5-метровая волна. Это было очень давно, целых 18 лет назад. Но я до сих пор не отплатил армии за то невероятное и кажущееся невозможным спасение моей семьи. Пришло время рассчитаться. Передача вам этой вакцины, олицетворяющая собой весь жизненный путь армии, его последняя воля. Я исполняю ее с великим чувством благодарности перед армией за то, что он позволил мне отплатить ему, пусть и после его ухода. Как мы и обсуждали в нашем последнем телефонном разговоре, я ничего не сказал вашим близким и сообщил покупателю, вышедшему на меня в начале прошлой недели, о том, что вы готовы с ним встретиться. Покупатель — известный миллиардер и филантроп Редьер Трейд? Верно? Верно. 45 лет, неизлечимо болен. Вакцина нужна для исцеления? Она не только омолаживает, может исцелить неизлечимую болезнь? «Может». Категорично и максимально уверенным тоном подтвердил мой собеседник, видимо, чтобы у меня не осталось ни малейшего сомнения. «Вакцина в первую очередь омолаживающая, но если в организме получившего дозу человека есть серьезная и даже неизлечимая болезнь, все ее действие уходит на устранение очага заболевания, а не на наделение организма молодостью». «Но ведь вы говорите о лекарстве от всех болезней!» Я схватилась обеими руками за стоящий передо мной стул. Именно поэтому армии не хотел делиться им с человечеством. «Не понимаю. Если бы вы изобрели нечто более мощное, чем ядерная бомба, зная обо всех пороках людских, вы бы открыли свое изобретение людям. Но Арми доверил мне эту вакцину». «Арми всегда знал, кому можно доверять, а кому нет. Поэтому вы сейчас стоите передо мной». «Именно». «Ну что же, приглашаем мистера Рейнда в вашу скромную обитель». «А он уже здесь?» «Приехал одновременно со мной, с водителем ожидает снаружи». Мое старое сердце с болью ударилось, а не менее старые ребра. «Поступаю ли я правильно, Ведь не узнаю, пока не попробую, верно? Спустя 5 минут в моей гостиной появился еще один неизвестный мне человек. Я, наверное, ожидала увидеть кого-то наподобие мистера Пибоди, только в более дорогом плаще и с золотыми часами на руке. Но передо мной внезапно предстал мужчина, совершенно не похожий на миллиардера. В кофте, на замке и обыкновенных джинсах, из украшений только золотое обручальное кольцо, темноглазый брюнет с приятным лицом, высокий, спортивно сложенный, однако заметно осунувшийся, его уже заметно клонил к земле его недуг. «Мистер Пибоди назвал мне условия сделки». Прокашлявшись в кулак, начал мистер Рейнд. «Я должен убедить вас в том, что действительно нуждаюсь в исцелении, после чего должен буду вколоть вакцину при вас, чтобы вы убедились в том, что я не стремлюсь приобрести ее ради разработок». «Все верно». Я уверенно кивнула, при этом одарив своего собеседника строгим взглядом придирчивой старухи, какой никогда не являлась, но каких немало видывала на своем жизненном пути. Мистер Рейнд приблизился ко мне и, закатав рука в свои кофты, протянул руку в моем направлении. Все его предплечье от запястья до закрытого кофты и локтя было покрыто страшными язвами. Я пошатнулась, но со стороны это могло выглядеть так, будто я отстранилась. «Это не заразно, но это смертельно». Мистер Рейнд начал прятать свою пораженную руку обратно под рукав. «По прогнозам врачей, мне осталось недолго. От силы 2 месяца. Я знаю, что стартовая цена вакцины оценивается в нереалистично маленькую сумму, всего лишь 10 миллиардов долларов. И я знаю, что вам выгоднее было бы продать эту вакцину на аукционе. Мое финансовое состояние на сегодняшний день оценивается в 95 миллиардов долларов. И я знаю, что вам выгоднее было бы продать эту вакцину на аукционе. Мое финансовое состояние на сегодняшний день оценивается в 95 миллиардов долларов, что вы легко можете проверить, прибегнув к помощи интернета. Я могу отдать вам все свои деньги. Я знаю, как их зарабатывать, так что не боюсь потерять их. Но я осмелюсь предложить вам следующую сделку. 90 миллиардов взамен на тот один кубик вакцины, который вы решились продать. Лишь бы увидеть, как моя жена родит моего первенца». С этими словами мужчина протянул мне свой телефон. На экране высвечивалась фотография красивой женщины с округлившимся животом. «Мне 45. Хоуп, 39. 15 из 20 лет нашего брака мы пытались зачать естественным способом, но у нас получилось только сейчас, когда я...» «Она на 6-м месяце беременности. А это значит, что я не дотяну до рождения нашего сына, если только один кубик вакцины Боффорта не спасет мою жизнь, если только ее не спасете вы, миссис Сармитидж». «Я читала о вас, мистер Рейнд. Вы сделали много хороших поступков, основали центры помощи бездомным, больным, травмированным, беженцам и даже животным, все за свой счет. Надеюсь, это не маска, за которой прячется зло». «Я верующий человек, мистер Армитидж. Мое богатство дал мне Бог, и я верю в то, что именно Он привел меня к вам. Я обещаю, если вы дадите мне второй шанс, я воспользуюсь каждым его процентом. Я помогу большему количеству людей. Я стану еще более яростным филантропом. Я воспитаю своего сына хорошим человеком. Я научу его не отворачиваться от нуждающихся в помощи». Он закашлялся. Мое сердце заколотилось. Мысли закричали. «Тебя столько раз обманывали. Рядом с тобой не осталось ни одного человека, который не обманул бы тебя, который не воспользовался бы твоей жалостливостью. И все равно ты веришь очередному незнакомцу, чья душа потемки, потому что хочешь верить, потому что хочешь лучшего, не только для него, для его ребенка и для тех людей, которым он обещает помочь, но и для себя. Вот почему ты обыкновенная эгоистка, Мирабелла, ведь ты не спасаешь его за бесплатно, не спасаешь нищего, не жертвуешь, а продаешь. Я продам вам один кубик вакцины, мистер Рейнт. Вы сказали, что ваше финансовое состояние оценивается в 95 миллиардов долларов и предложили мне 90 из них. Я возьму 80. Из тех 15 миллиардов, что останутся у вас, вы сможете отлить хороший фундамент для своих дальнейших достижений, раз вы решили, что вам хватило бы и 5. Пусть это поможет вам помочь как можно большему количеству нуждающихся и обездоленных, как вы и пообещали мне. Надеюсь, один кубик вакцины Боффорта поможет вашему сыну узнать вас. Мистер Рейнт смотрел на меня в упор. Он ничего не ответил, но в его глазах появились слезы, которые не могли сорваться с его глаз. Эта вакцина — его последняя надежда. Не сработает она, ничто уже не поможет. Сегодня он либо получит второй шанс на жизнь, либо узнает, что для него все кончено. Его беременная жена сейчас, должно быть, с ума сходит где-то в их дорогом особняке, дожидаясь своего любимого. Нужно его отпускать. Одного кубика более чем достаточно для исцеления. Решил заверить мистера Рейнда мистер Пибоди. Как хочет моя клиентка, и как мы договорились заранее, сделка пройдет в тайне. Обеим сторонам не нужна гласность. Согласно кивнул мистер Рейнд, дрожащими пальцами проведя по своей слегка взъерошенной стрижке. Дальше все пошло быстрее. Мистер Пибоди принес из соседней комнаты чемоданчик. Я вскрыла его при помощи заранее переданного мне в запечатанном конверте пароля. Мы извлекли из чемоданчика одну из 7 ампул с автоматическим шприцем. Я назвала реквизиты 3 своих счетов, зарегистрированных за пределами США. Эти счета были созданы менее 15 лет назад. Отдельная длинная история, касающаяся нашего с Геральтом брака. Деньги пришли на счета в течение следующих 20 минут. Я несколько раз считала нули на каждом счете и несколько раз сбивалась, но когда, наконец, все сошлось, с облегчением протянула мистеру Рейнду его одну ампулу, встроенную в автоматический шприц. Как и было условлено, он вколол ее при мне и мистере Пибоди, согласно инструкции, в вену на руке. Стоило ему это сделать, как мистер Пибоди сообщил о том, что мгновенного результата не будет. Я расстроилась. Хотела, чтобы волшебная вакцина волшебно исцелила мистера Рейнда прямо у меня на глазах. Мистер Рейнд же как будто не расстроился. Выразив надежду на то, что наша сделка не закончится для него плачевно, он все же отметил, что все в этом мире не зря, после чего еще раз сердечно поблагодарил меня словами: «Даже если второго шанса мне не будет дано, я благодарю вас за то, что вы позволили мне попробовать». Уходил он в таком же состоянии, в каком пришел. Сильно кашляя и немного пошатываясь. «А если вакцина не спасет его?» Я перевела свой взгляд на мистера Пибоди, закрывшего дверь за несчастным миллиардером. «Спасет. Откуда такая уверенность?» Изначально кубиков вакцины было 9. Мистер Боффорт использовал 2. Один кубик вколол подростку из трущоб, умирающему из-за почечной недостаточности. Второй кубик ввел вену своей 50-летней служанке, едва пережившей инсульт. В обоих случаях неизлечимо больные не только исцелились, но даже немного омолодились. Думаю, с мистером Рейндом все будет в полном порядке. Как и с вами, если вы сумеете верно распорядиться своим вторым шансом. У вас еще осталось 6 кубиков, Мирабелла. Что будете делать дальше? То, о чем мы с вами договаривались, мистер Пибоди. Вы взяли с собой свои печати?